Съемочный павильон, пригород Сеула. Кроме того, что я вчера перечислила, добавляется еще одно. Отвечаю по телефону Бонсу на ее контрпредложение. Каждый раз, когда вы будете отвлекать меня от важных дел подобными глупостями, мои роялти будут увеличиваться на 1 цент. Сейчас они составляют 11 центов. Или вы принимаете все мои условия, или нам не о чем говорить. Нажимаю отбой и передаю трубку обратно Йоне. Представляешь, хотят, чтобы я тебя вообще уволила, комментирую прошедшие переговоры. Почти все мои предложения проигнорировали, а еще потребовали аннулировать все подписанные тобой контракты. Даже неустойку повесили на меня, совсем дурные. Так что, Кихо остается фан, похоже Йоне наконец-то поняла, что взвалила на себя неподъемный груз, и справиться со всем этим физически не способна. Не знаю, директор говорила, что его у них никто не держит, и если Кихо сам захочет, то неустойку с него требовать не будут. Юнми, идем скорее, зовет меня Юмати. Декорации готовы, мое кресло-каталку снова куда-то везут, потом помогают встать, кладут руки на клавиши синтезатора и показывают направление к микрофону. После этого надевают темные очки поверх повязки и большие наушники. Запись музыки и голоса мы уже сделали, теперь осталось снять видео. Камера, мотор. За последние 2 часа, мы, от нечего делать и всеобщего желания чего-нибудь отчебучить, пока начальства нет, решили снять клип про мой ответ Аю. Сперва сюжет состоял только из 3 съемочных декораций. На одной Бонсу читает рэп в трубку телефонного аппарата, на второй, слушающая ее стенание Аю, в роли Юмы, одетой в полицейскую форму. На последней декорации я, поющий припев, и одновременно играющий на синтезаторе. Главным режиссером само назначил себя Джон Хван, так как, по его словам, в юности он проходил режиссерские курсы, и опыт создания музыкальных клипов у него самый богатый, это если сравнивать с теми, у кого нет на глазах повязки. Роль сценариста взвалила на себя Йоне, а личный менеджер дядюшки Хвана взяла на себя обязанности видеооператора, снимающего документальный фильм о съемках клипа. В первую очередь было решено запечатлеть на видео меня. Почему-то, вид девочки-арестантки, на фоне новенького карга, вызвал у всех умиление, а у кого-то из охраны даже ассоциацию, забравшейся в концертный зал воровки, с целью поиграть на дорогом инструменте. Йоне моментально ухватилась за эту идею, и решила реализовать ее в сюжете клипа. К сожалению, в павильоне не нашлось подходящего реквизита, но тут с распредложением вылезла одна из авторитетных девчонок из первого отряда и предложила снять инсценировку ограбления музыкального магазина. Типа, я с подругами залезла в торговый зал, и, пока подчиненные выносят все ценные, главарь банды развлекает себя пением и игрой на выставочном синтезаторе. На самом деле, девчонкам просто захотелось поучаствовать в творческом процессе и засветить свои лица на камеру. Однако Йоне сразу согласилась, видимо, желая задействовать в своем творческом дебюте как можно больше бесплатно работающего народу. Пришлось во второй раз за день звонить жене Пэнга, госпоже Долин. Сегодня утром, послушав звучание гитары своей новой сиделки, решил связаться со знакомым директором музыкального магазина и попросить его доставить кое-что из инструментов в больницу и кое-что докупить в Анин, так как все, что там оставалось до этого, было упаковано и, вместе со всеми концертными костюмами, отправлено на аукцион в Америку. На звонок мне ответили женским голосом и, услышав, кто звонит, набросились с обвинением в совращении женатых мужчин, недостойном поведении и прочих стандартных глупостях. Если бы не нужно было срочно решить вопрос с гитарой, я бы сразу наговорил ей много всего обидного и повесил трубку, но пришлось пересилить себя и попытаться оправдаться. Узнав, что с ее супругом я познакомился только потому, что его склад находился географически ближе всех к Анин, она ответила, что и сама все это знает, так как уже провела расследование, но, как любая современная женщина, она больше верит не тому, что видит собственными глазами, а тому, что пишут в социальных сетях. Пришлось сменить тактику и признаться, что мужчины меня мало интересуют, чем окончательно успокоил женщину и заставил начать нервничать Чуэн. В итоге я так ничего и не заказал, так как был вынужден слушать все то, что госпожа Долин думает о моих неблагодарных подружках, не пожелавших ответить на нежные чувства. Пришлось даже инсценировать необходимость срочно выдвигаться на медицинские процедуры, чтобы завершить разговор, а потом еще минут 15 успокаивать бывшую соседку по общаге, доказывая, что не имею на нее никаких планов. В конце Чуэнг даже обиделась на меня, сообщив, что за последнее время она очень сильно похорошела и сделала себе кое-где пластику, и если бы я мог ее видеть, то, возможно, пересмотрел на нее свои планы. «Добрый день, госпожа Долин, ваш муж еще не вернулся, мне нужно срочно арендовать у вас кое-что из оборудования. Здравствуй, Юнми, ты разве забыла, я такой же владелец склада, как и Пэнг, можешь мне заказать все, что тебе нужно. Мне нужны самые дорогие инструменты, какие только у вас есть, сроком на полдня. Еще необходимы полки, ценники, стеллажи и холодные закуски на полсотни человек». Насладившись нервным сопением из динамика, все же решил раскрыть интригу. «Мы сейчас снимаем клип на мою новую песню, и нам нужен реквизит для сцены ограбления музыкального склада. Юнми, а как тебе предложение провести съемку у меня в торговом зале?» Немного успокоившись, предлагает женщина. «У нас уже арендован павильон, но если вы согласитесь на 99% скидку, то мы разместим на самом видном месте баннер с названием вашего предприятия. Я потому и хотела поговорить с вашим супругом, так как собиралась предложить ему рекламу в обмен на услугу. Однако, если вы полноправный совладелец, и тоже можете принимать подобные решения, то, тогда, что скажете на предложение, аренда в обмен на рекламу? Ты права, мне бы надо было посоветоваться с мужем, но так как он приехал к тебе на концерт, не посоветовавшись со мной, то и я могу разок не посоветоваться с ним. Юнми, тебе нужны какие-то конкретные инструменты, или я могу сама выбрать? Кратко объясняю женщине концепцию клипа, потом договариваюсь с Йоной об изменении сюжета. Долин тоже выразила желание засветить свой фейс на экране, в роли лежащего на полу, связанного консультанта магазина, одетого в их форменную одежду. В итоге она пообещала, в ближайшее время, организовать два грузовика с реквизитом, и срочную доставку полноценного обеда для всего съемочного коллектива. Пока на складе решали, что из залежавшегося товара выбрать для рекламы, Йона занялась записью и съемками. «Я отправился делать минусовку и записывать свой вокал, а остальная съемочная группа занялась сценой, в которой Юмати изображает Аю. К сожалению, полицейской формы размера, подходящего худой девочке-подростку, на складе не нашлось, однако обнаружился женский пиджак с погонами старшего суперинтенданта Министерства юстиции, который остался от актрисы, игравшей роль помощника прокурора. Как потом рассказали, мою крошку загримировали только с одной стороны лица и посадили под таким углом, чтобы добиться максимального сходства с дочерью нации. Волосы ей спрятали под фуражку, уши и подбородок прикрыли наушниками и микрофоном, после чего заставили изображать различные эмоции. Ну как заставили, возле камеры выстроилась толпа девчонок и принялись одновременно кривляться, а Юна стала корчить рожицы им в ответ. Пока они так развлекались, я с Йоной корпел над музыкой, все-таки играть вслепую на клавишах то еще удовольствие. Потом пришел дядя Хван и пожаловался, что песню придется переписать, выкинув из нее все упоминания об Аю. На закономерный вопрос, какого объяснил, так как в съемках присутствовала форма прокуратуры, то и концепцию можно выстроить более глобальную. Что странно, Йона с ним согласилась, сославшись на некую корейскую многоуровневую систему смысловых намеков. Пришлось мне срочно подчиниться и переписать половину текста, благо поблизости оказался с десяток советчиков-рифмоплетов. Потом поступило предложение добавить еще две съемочные локации. Первая располагалась возле служебного входа в павильон, где одна из авторитетов первого отряда, на камеру, вскрыла отмычкой входную дверь. На второй съемочной площадке Бонсу и все привезенные для участия в хоровом пении девчонки изображали мои тюремные будни. Короче, народ развлекался, как только мог. Даже мои морские котики решили принять участие в музыкальном шоу, сообщив главному режиссеру, что огромные, чернокожие мужики, в роли вооруженных налетчиков, будут смотреться более атмосферно. Неожиданная сложность возникла с телефоном, по которому Бонсу должна была общаться, с, теперь уже, прокурором Аю. Единственным стационарным телефоном в съемочном павильоне оказался служебный домофон в комнате охраны. Местные секьюрити снимать со стены его запретили, зато позволили организовать съемку прямо у них в помещении. К приезду Долин мы как раз закончили обедать. Вся музыка и видео были записаны, остались только три сцены со мной. В первой, после того как Буч со своими подчиненными врывается на склад, Я не спеша подхожу к выставочному синтезатору и неумело пытаюсь на нем поиграть, подпевая под нос незатейливый мотив. Во втором, я уже играю как настоящий профессионал, а вокруг меня носятся парни в балаклавах, таская на себе ценное барахло. Последняя, финальная сцена, должна была сниматься уже посреди пустого склада. По замыслу Йоны, исполнение припева в помещении магазина должно было стать своеобразным флешбиком, описывающим то, из-за чего, собственно, Юнми попала за решетку. Намек был на то, что она обворовала корейский прорынок, став в нем самым крутым музыкантом, певцом и композитором. Каким образом зрители это поймут, я так и не понял, но Йоны, по понятным причинам, было видней. Я не стал возражать, так как было забавно наблюдать за процессом этой самодеятельности, да и получалась вроде весьма стоящая вещь. Понятно, что боссы ее потом перекупят и снимут нормальный клип, но пока об этом никто не знает, можно было и повеселиться. Пришлось переснимать два раза. Во время финального эпизода Долин предложила, чтобы я, ее, перед эффектным уходом со сцены, пристрелил как ненужного свидетеля, а Йоны возьми, да и ухватись за эту сомнительную идею. По мнению главного сценариста, это вроде как должно было означать, что я весь такой брутальный и готов на самые жесткие поступки. На мои попытки отбрыкаться от такой неоднозначной сцены, мне было указано, что на симпатичных девочек кодекс киллера не распространяется, и они могут стрелять в женщин и детей сколько захотят. Еще из странного оказалось то, что в этом мире не принято эффектно избавляться от оружия, оставляя его на теле жертвы. Пришлось объяснять, что это необходимо, чтобы потом не поймали с орудием убийства на руках. Народ все равно не понял такое мое предложение, но идею утвердил. В итоге на меня натянули кобуру, заставили с ней еще раз сняться во всех трех сценах, а в последней засадить три пули в жену своего, якобы любовника. Не знаю почему, но Долин была просто счастлива и рвалась лично свести музыку и видео. Точнее, нанять знакомого видеоредактора и вместе с ним доделать клип. Против этого никто не стал возражать, тем более что денег за аренду реквизита и заказанную еду она не требовала. Единственное, я попросил оставить две электрогитары, аккордеон и кейгом для восполнения тюремного фонда, на что женщина только отмахнулась, мол, бери что хочешь. Сразу после отъезда содиректора музыкального магазина засобиралась Йоны. Нужно было срочно оформить права на гангстер-обсади. Именно так я решил назвать результат нашего коллективного творчества. Было в моем мире одноименное направление музыки, и особенно в нем выделялись группы Блацкаттацк, Ламар и Нана. Надо будет на медне повспоминать их творчество. Ровно через 10 минут мой агент вернулась и обрадовала срочным заказом на написание хита всех времен и латиноамериканских народов. В общем, пока она пыталась выехать со служебной стоянки, ей на номер позвонил Ким Им Су, жених Санен, и заказал для своей возлюбленной песню на испанском, точнее, предложил подарить ему готовую композицию, так как полноценные коммерческие взаимоотношения между мной и Universal Music Group в ближайшее время установить вряд ли удастся. В смысле подарить, возмутился было я, но Йоны попросил охрану откатить мою тележку подальше от посторонних ушей. Им Су боялся, что звонок могут прослушать, поэтому говорил иносказательно. Возбужденно шептала на ухо девушка: «Если твоя композиция опустится в первую десятку латиноамериканского билборда, с тобой заключат неофициальный и бессрочный пиндби-контракт на 1 миллион долларов». Мысленно пытаюсь перевести сообщение на человеческий язык, после чего проговариваю его вслух. То есть, они авансом заплатят лимон баксов за еще не написанные песни? Да. По договору, все коммерческие композиции ты должна будешь сперва показывать им и называть цену. Мы условились, что за полную передачу прав будем получать, точнее, изымать из аванса, от 30 до 150 тысяч долларов. Как-то маловато, бурчу для виду. Чтобы не платить налоги и не подставляться под выяснение отношений с фан, они предлагают всю сумму перевести на твой датакоин кошелек. Я согласна. Какие-нибудь пожелания? Моментально соглашаюсь, боясь спугнуть удачу. То, что песня для Санен попадет в первую десятку билборд, даже не сомневался, только повспоминать придется, зато какие перспективы. Идея торговать песнями за криптовалюту вдохновила меня своей простотой и избавлением от большинства проблем. И как я сам не допетрил, мысленно благодарю бывшую СНБ, так как только она знала о наличии у меня датакоин кошелька, и только ее изворотливый ум мог так ловко все организовать. Не сумев выкупить меня у фан, французы вставили провинившемуся им супистон и лишили доверия. Чтобы как-то оправдаться перед начальством и себя не обидеть, корейская парочка организовала хитрую схему. Если композиция не попадет в топ билборда, то Санен все равно поедет в Южную Америку, но мне ничего не заплатит, а если попадет, то Universal сможет забирать у Sony лучшие композиции, пока аванс не закончится. Все-таки приятно работать с умными и прагматичными людьми. Да, у Йона резко меняется голос. Условия есть. Он хочет, чтобы песня идеально подходила под голос Санен, была на испанском или португальском. Она должна быть танцевальной, но не танго или самбо, а что-нибудь современное из европейского. Еще он хочет, чтобы тема была про пение или танцы, чтобы азиатский акцент не резал слух, а был как бы частью общей композиции, и личное пожелание от Санен. Песня должна исполняться в стиле «Эгё», когда женщина корчит из себя маленькую девочку, считая это милым, но последнее не обязательно. Ни хрена себе техзадание, комментирую хотелки бывшей самбы. И как быстро надо сделать, желательно пока ты лежишь в больнице. Сейчас ты юридически не в тюрьме, и не под агентством, сама по себе. Если хотим получить все деньги, надо успеть до окончания лечения. Как-то быстро Йона из корейской патриотки превратилась в налоговую аферистку, мелькнула в голове мысль, наверное, переживает за свои 10%. Если что, через 2 года будем вместе в тюрьме сидеть. Намекаю, что теперь мы с ней связаны совместной преступной деятельностью. Я постараюсь успеть. Если честно, то в памяти не было ни одного подходящего варианта, но внутренний голос подсказывал, что с проблемой поможет справиться мотивирующий сон. Как позавчера с Беливин, дом семьи Ким, телефонный разговор. Нет, внук, я не шучу, морщится Муран, в семье все работают, и тебе придется. Не хочешь сидеть в офисе, значит будешь работать клоуном. Во Франции, ведь, по своей воле полез на сцену, вот и не спорь с бабушкой. Но Хальмани, а как же честь семьи? Продолжает упорствовать внук. О чести он вспомнил, паршивец. Когда мужа ложца из себя корчил, ты тоже о чести семьи думал. Или когда певичку объявил своей женщиной, не зли меня, бабушка, ну кино и пение ладно, но работать рекламной моделью, тебе не кажется, это перебор? Твоя сестра уверена, что у юного красавца-миллиардера имеется огромный потенциал. Не волнуйся, туалетную бумагу от геморроя тебя никто просить рекламировать не заставит, разве что сам захочешь. Для начала побудешь персонажем в компьютерной игре. Прости, что я побуду. Что-что? Будешь главным героем в компьютерной игре для девочек, что непонятно. Снова злится Аджума. Подробности узнаешь у Хибин. Она уже 2 дня не берет трубку, жалуется на сестру парень. К тебе вот еле удалось дозвониться. Хочешь сказать, что ты позвонил бабушке только потому, что не смог связаться с Хибин? Бессовестный, не хочу тебя слышать. Хальмани, я тебя очень люблю и собирался приехать на выходные, спешно оправдывается юноша, пока собеседница не повесила трубку, но ты должна сама меня понять, я вернулся с 3-дневного дежурства, а тут звонит Йона и заявляет, что я теперь на нее работаю. Представляешь, я теперь должен прислуживать какой-то крестьянке. Ты ведь этого не допустишь, Джувон, зачем ты опять все перекручиваешь, строго спрашивает Хальмани. Никто не заставляет ее нанимать, но тебе необходим человек, который будет для тебя все организовывать. Если хочешь, можешь заключить контракт с любым музыкальным агентством лет на 7 и зарплату в 5% от выручки. Насколько помню, у Йоны ты будешь получать 70%, и работать будет она на тебя, а не наоборот. Это все так, но неужели нельзя было выделить специалиста из корпорации? Так ты и есть этот специалист. Хотел собственное агентство, вот и зарабатывай на него, или ты собирался прийти на все готовые, поработаешь немного в низах, как все нормальные руководители, потом, если отец решит, что ты готов, даст тебе денег на создание отдельной рекламной службы или студии, там как сам решишь. Но почему Йоны? Она хамка, сумасшедшая и вообще не моего уровня. Если тебе не нравится эта крестьянка, поищи в Корее других музыкальных агентов или найми в Америке. Тебя никто ни в чем не ограничивает. Успокаивается парень, теперь понятно. Спасибо, бабушка, что все так подробно разъяснила. Ты очень мудрая женщина, не то, что Хибин, которая даже трубку поднять боится. Не обижайся на нее, внук, подобревшим от комплимента голосом просит Муран, после истории с Юджин, Твоя сестра не хочет заводить новых подруг из девушек своего круга. Думает, они все будут с ней дружить только чтобы выскочить за тебя замуж. А вот Йона ей нравится. Она не имеет на тебя никаких видов, и понимает, что ты не ее уровня. Да и Юнми она не захочет переходить дорогу, если вы с ней снова помиритесь. Ты бы присмотрелся к ней, внук. Хорошо, Хальмани, я сегодня поищу других музыкальных агентов, работающих в Корее, и если ничего приличного не найду, то позвоню ей завтра. Хорошо, Джувон, жду тебя на выходных. Ты обещал. Съемочный павильон, пригород Сеула. Юнми, мне кажется, это могут неправильно понять. Давай подождем Йоны, пусть она решает, продолжает уговаривать меня Джонхван. Твоя идея мне кажется странной. Почему, дядюшка? Что плохого в том, что я нанесу ядерный удар по имиджу Ибук? Мне за это должны Тангила дать орден за заслуги перед национальной безопасностью 1 степени. Раз наша армия решила сражаться со школьницей, значит, пока они заняты, школьница будет сражаться с северянами. Кто-то ведь должен это делать. А мне твое предложение нравится, раздается голос Бонсу, но ты подумала, что это может стать поводом для еще одного судебного иска. Я именно об этом и подумала. Уже почти Аруна, окруживший меня народ, и пусть только попробуют устроить закрытый процесс. Все, хватит спорить. Кто боится, может уйти, а кто остается со мной, начинаем работать. 10 минут назад мне вручили извещение о том, что я должен явиться на закрытое слушание по делу об оскорблении чести и достоинства министра обороны, корпуса морской пехоты и армии в целом. Принесли сразу 3 повестки, выяснив, что судить меня собираются как несовершеннолетнюю, порвал всунутые мне в руку бумаги и сообщил, что маленьких девочек пусть ищут у себя в министерстве среди личных помощниц, приносящих им кофе, а я боевой офицер, успевший пролить кровь за родину. В общем, послал их и попросил охрану прострелить им ноги, если еще раз появится. Офицер, принесший повестку, ничего не ответил. Похоже, вид 4 морских котиков, вооруженных штурмовым оружием, произвел на него правильное впечатление. Когда он уехал, пришлось срочно начинать что-то делать. Причина простая: во-первых, за мной сейчас наблюдало 50 сотен народу, которому не каждый день удается стать участником подобных событий. Во-вторых, нужно было все организовать, пока Йона не вернулась, а то точно ничего не получится. Не согласилась бы она на мое предложение. Точнее, согласилась, но я не хотел ее подставлять. Ну что, кто-нибудь остался? Спрашиваю в сторону нервничающей толпы, делая вид, что не слышу, как они перешептываются. Хорошо, мы сделаем, как ты попросила, но я все беру на себя. Везите каталку в студию и начинайте делать нарезку. Весь процесс создания нового клипа занял не больше 30 минут. Минусовка нашлась на телефоне, а вот вокал пришлось писать новый. Однако, с моим обновленным голосом получилось даже лучше, чем было. Пока я горланил в реверберационной камере, остальные искали в сети материал для видео. Нашли, если верить их словам, отличный отрезок цельного репортажа нужной продолжительности, взятый из новостной сети. Обрезали его и, ничего не монтируя, наложили на свежезаписанный голос. Просмотрели. Народ местами плевался, но вроде всем понравилось. Перед тем, как выкладывать на сайт, меня еще немного поуговаривали, но поняв, что настроен я крайне решительно, отстали. Лидеру Пукхан, Пак Чен Ыну, посвящается. В благодарность от Юнми за то, что уже 108 дней, на северной границе, не произошло ни одной провокации и не пострадал ни один военнослужащий Хангук, гласило описание клипа. https://youtube.tshe5xg68. Сразу после того, как видео оказалось на моем с Йоны сайте, отдал Лизе смартфон и заставил читать комментарии. А во, раздалась ее реакция на увиденное на экране. Тут наш фильм все обсуждают. Она немного помолчала, заставив меня сильно понервничать, потом довольно удивленным голосом поделилась прочитанным. Та мелодия, которую ты вспомнила, всем сильно понравилась. Еще все сравнивают наш макинг, фильм о съемках клипа, с другими. Многие даже боятся, что он может оказаться лучше самого клипа. В смысле, сравнивают, делаю вид, что поверил словам подруги. Ну, Лису на некоторое время замолчала, снова чего-то выискивая на телефоне. Пишут, что не было ни одного интервью с тупыми вопросами, снято все в стиле немого кино, и фильм вышел перед клипом, а не наоборот. Обычно сперва выходит тизер, а у тебя сразу мейкин. Подавляющее большинство оценивают такое решение как очень удачное. Когда Йоны во второй раз уехал регистрировать гангстер-обсади, нам снова стало скучно сидеть на попах, и кто-то предложил посмотреть то, что наснимала личный менеджер Джонхвана, имени которой я так и не узнал. Эта особа, с голосом 30-летней женщины, все то время, что мы снимали клип, бегала везде, путаясь под ногами, и, на собственную профессиональную камеру, увековечивала для истории процесс съемок. Получилось у нее примерно полтора часа видео. Скопировав все на служебный комп, творческий коллектив, в лице дядюшки Хвана, Юмати и пары авторитетов из первого отряда, для начала выкинули две трети ненужного, а из оставшегося вырезали все самые скучные, оставив только всевозможные забавные моменты. Например, как моя каскадер, вскрывшая служебный вход ангара, убегает от охранниц, не желая отдавать им набор отмычек, как девчонки чуть не подрались с моей охраной, узнав, что их лишили права изображать налетчиц, или как Юми и Йоны спорит, как лучше всего повесить плакат с изображением группы «Корона» на стену перед телефоном. Оказалось, во время съемок, мимо моих ушей прошла масса интересных событий. Поддавшись общему настроению, я предложил сыграть музыкальную тему к фильму, вспомнив одну старую картину, которую смотрел в детстве. Мне показалось, что тема немого кино, придуманная гениальным Доминик Фронтиром для киноленты «Пхе Стунтман», для данной ситуации подходила органичнее всего. https://youtube.go9ft9.docm. Что странно, творческий коллектив назвал мою музыку странной и не совсем уместной, но все же согласился на просьбу и вставил ее в еле слышимое фоновое звучание. Договорить не успели, так как в этот момент в руках у Лизы на телефоне зазвенел вызов, и она, с перепугу, выронила его на пол. «Вот, держи». Мне в руку сунули все еще звенящий гаджет, сообразив, что в данной ситуации ждать сообразительности от подруги не приходится. Постарался самостоятельно, на ощупь, нажать на иконку принятия вызова. Проведя несколько раз по разбитому экрану, наконец угадал с расположением кнопки и приложил смартфон к уху. «Слушаю». «Здравствуй, Юнми». Поздоровались голосом начальницы тюрьмы. «Как твое здоровье? Как дела? Все еще хочешь вернуться в карцер? Да госпожа Набам, но вряд ли вы согласитесь вернуть меня обратно. Что-то случилось?» «Да, в Министерстве культуры только что закончилось совещание по обсуждению твоего творчества. Они запретили продажу книги и 8 твоих песен. Господину Дунакья». После этих слов связь оборвалась и разбитый гаджет окончательно перестал подавать признаки жизни. «Приемная министра обороны, Щебаль», вскакивает один из адъютантов. «Что случилось?» Интересуется секретарь. «Вы должны это сами увидеть». 10 минут спустя. «Она сумасшедшая. Теперь ее можно перевести в клинику тюремного типа для психбольных», предлагает помощник по связям с общественностью. «За полгода о ней все забудут, а потом сделаем из нее идиотку, пускающую слюни». «Американцы». Что там с американцами, так и осталось неизвестно, так как его перебил министр. Она написала: «108 дней, а что у нас тогда случилось?» «Зимой подорвался минный трал. Погибло 3 моряка. Это случайно не тогда, когда мы испытывали новые противоминные буи, а северяне их стащили и китайцам продали. Союзники тогда были очень недовольны. Запретили приближаться к границе и отменили маневры». Министр задумался. Внезапно его лицо перекосило гримаса ярости. «Гребаные союзники. Совсем. Я им что, марионетка? Твари надменные». Присутствующие в кабинете непонимающе уставились на шефа. «Что, не понимаете? Забыли, кто ее сейчас охраняет? Это», мужчина указал пальцем на экран, «предупреждение. Мне напомнили о запрете приближаться к границам. Эти мудаки уже объявили ее своей и провели, между нами, черту. Ну а как же закон о запрете? Эта песня, главный символ протеста в армии северян. Вы, тупые дебилы, что, рассылку совсем не читаете?» Вызверился на подчиненных министр. «Своей выходкой она объявила себя неприкасаемой, и нам придется утереться. Чертовы янки, вечно они везде лезут. Ненавижу». «А как же суд?» «Она повестку приняла, порвала и сказала, что закрытые заседания посещать не будет. Пока оставим как есть», после недолгого молчания объявляет мужчина. «Проведите суд без нее, а потом перенесите следующее заседание на максимальный срок. Мы еще посмотрим, кто кого». Чат, который никогда не спит. Агдан всегда была не от мира сего, но это уже слишком. Куда НСА смотрит? Показывать такое, Это же кощунство. Наши отцы умирали не за это. На сайте МО и МВД сегодня было объявлено о судебном расследовании по делу о защите чести. Пак Юнми выписали сразу 5 повесток в суд. Похоже, это был ее ответ. Почему она вообще поет? Ей ведь сегодня запретили открывать рот. Это группа крови, ее не запрещали. Конкретно эту композицию никто не запрещал, кроме северян, у которых она считается символом свободы. Эта песня называется «Группа крови». В первый раз она ее исполнила на концерте для пограничников, и когда пела, Ибук начал обстрел и Агдан получила ранение. Я видел на видео, как ее несли, и у нее на рукаве была кровь. Такое чувство, что она одновременно троллит и нас, и северян. Это что за тюрьма у нас такая, что по 2 новые песни в день выпускает? Нужно запретить ей писать песни и вообще все запретить. Все только и говорят, что о Юнми. Хочу отдохнуть от нее. Интересно, как на этот перформанс отреагирует наша армия и разведка. Наверное, добавит ей срок. Пока Агдан за решеткой, она делает все, что хочет. Хорошо устроилась. Можно плевать в соотечественников и быть уверенной, что в ответ ничего не прилетит. Песня классная, а вот клип неприятный. Не понимаю, почему все так возбудились. По телевизору сколько раз показывали парады северян, правда, с отрицательными комментариями, и никто не психовал. Я думаю, Юнми сделала хороший клип. Стране надо иногда напоминать про врагов на севере, а то совсем жиром затекли. Интересно, как северяне увидят ее клип, если у них интернета нет. Внимание! Только что выложили видео, как Юнми вручают повестку в суд, а она ее рвет и просит охранника выкинуть в мусор, чтоб грязь не разводить. А в конце еще и говорит, раз наша армия решила сражаться со школьницей, значит, пока они заняты, школьница будет сражаться с северянами. Кто-то ведь должен это делать. Чат ненадолго завис. Съемочный павильон, пригород Сеула. Невероятно, но стоило моему телефону разбиться, как на него сразу посыпались звонки. По несколько раз пытались связаться Йоны, Джессика, Чапик и Аймата. Раз 10 звонили с неизвестных номеров. По одному вызову был от Кихо, Сунок и даже женишок разок попытался высказать свое, никому не интересное, мнение. На экране отображались имена или номера вызывающих, но стоило прикоснуться к иконке соединения, как вызов сразу сбрасывался. На мою просьбу одолжить чужой телефон и вставить в него свою сим-карту, Буч ответил резким отказом и послал одного своего бойца в ближайший салон за новыми гаджетами. Было решено купить сразу 2 телефона, один для работы и кнопочный для звонков, чтоб я мог самостоятельно на ощупь кнопки нажимать. Так как студийный ангар находился на краю промышленной зоны, и служебную машину посыльному не дали, его возвращение в ближайшие часы ожидать не стоило. Чтобы хоть немного поднять настроение, Лису всучила мне в руки гитару, судя по характерному звучанию, мону, и попросила чего-нибудь сбацать. Слегка удивившись, что инструмент не отправили на аукцион, и прикрикнув на подругу, за то, что раньше не предупредила о наличии гитары, все же уселся в каталке поудобнее и принялся наигрывать еще одну запомнившуюся вещь из фильма «Трюкач». https://youtube.fc/1/ebik. На вопрос, кто автор, снова соврал, что где-то слышал, а где не помню. Нельзя быть жадным и все приписывать себе. Спустя некоторое время, подошла менеджер Джонхвана, и пожаловалась на воровку Аю, стащившую у ее подопечного бесами муча. Как бы невзначай напомнила о моем обещании перевести на испанский самую раскрученную вещь в исполнении дядюшки Хвана, мужчина в желтой рубашке, за которую нам с Йоны уже заплатили в МИДе. Пришлось выполнять обещание и минут 30 переделывать хорошую вещь в непонятно что. А если это будет не дословный перевод, а, скажем, авторский или свободный, предложил я, поняв, что из того материала, что есть, ничего путного не получится. Только называться она уже будет не желтая, а черная рубашка. https://youtube.com/4. К сожалению, эту вещь я слышал всего один раз и особо не запомнил, поэтому пришлось по памяти собирать куски, додумывая недостающие участки. Чувствующая вину за разбитый смартфон, Лиза бросилась активно помогать, подыскивая подходящие рифмы на испанском и, попутно, переводить для дядюшки на корейский мои попытки сформулировать в стихах любовные переживания брошенного коварной красоткой мужчины. Музыку пришлось заменить той, что была в желтой рубашке, добавив в нее испанских мотивов из оригинальной версии. В итоге получилась весьма достойная вещь, но потенциальный исполнитель, Все же попросил еще немного поработать и добавить в текст побольше, как он сказал, огонька. На этом творческом моменте нас и застали незваные гости. Внезапно ворота ангара начали открываться, и, судя по нарастающему реву, в помещение въехало несколько крупных автомобилей или небольших автобусов. Буч за моей спиной передернул затвор, и его нервозность передалась и мне. «Добрый вечер, дамы и господа. Могу я увидеть Пак Юнми?» — раздался издалека властный голос. Произнося мое имя, мужчина опустил вежливую приставку «мисс», из чего я сделал вывод, что на мою голову свалились очередные неприятности. «А, вот, вижу, видимо, меня узнали по повязке на глазах. Ну, здравствуй, еле нашел тебя. А вы, собственно, кто?» — тоже без уважения интересуюсь в сторону приближающихся шагов. «Я твой новый работодатель. Собирайся, мы уезжаем в гостиницу». В ожидании 11-го щелчка зубами. 17 часть. Медицинская клиника Сонном. «А помнишь, доченька, Юна сказала, что хочет стать айдолом, а ты повела ее в караоке и попыталась отговорить», — с улыбкой вспоминает Джеймин. «Как я тогда переживала, когда она взяла деньги на свое электрическое пианино. Думала, она с ума сошла». Сунок болезненно морщится, так как в этот момент на экране, висящей перед ней плазмы, транслируется запись музыкального выступления с концерта «Ванин», на котором несколько девушек под энергичную музыку наперебой дают советы, что нужно отвечать старшей сестре, когда та, вернувшись пьяная из своего элканария, начинает учить младшую тонсин тонкостям взрослой жизни. «Не было такого», — возмущается старшая сестра. «Эта юнка постоянно придиралась ко мне, хоть я и старше. Воду соленую заставляла пить, кричала, даже поколотить обещала. Почему они так поют? Теперь вся Корея будет знать, что я алкоголичка и скандалистка. Мам, ну почему Юна такая жестокая?» В этот момент уже поется про богатых красавцев-миллиардеров, которые, почем зря, преследуют девочек-стажеров, требуя от них странного, вроде прогулок на гору Намсан, где висят странные замочки, и прочие чебальских глупостей. Вспоминая события двухлетней давности, мама начинает смеяться. Сунок тоже не выдерживает, и у нее на губах появляется еле сдерживаемая улыбка. «Смотри, какая Юна красивая. Почему она сама не поет? У нее ведь такой красивый голос». «Да, я тоже заметила. Девочки, которые вместо нее поют, совершенно не похожи на айдолов. Помнишь, как Юнми опасалась, что, если у нее будет судимость, то ее не возьмут ни в одно агентство? Смотри, что из этого вышло. Теперь по телевизору показывают тюремный капоп. Как такое может быть? Что, теперь, чтобы выступать на телевидении, нужно сесть за решетку? Воровки и наркоманки стали стандартом индустрии. Представляю, что сейчас творится в агентствах. Представив, как директора Фан и СМ, пытаясь подстроиться под новую моду, заставляют айдолов устраивать пьяные скандалы и воровать сумочки в модных бутиках, Сунок не выдержала и прыснула от смеха, после чего скривилась от боли в простуженной груди. «А мне нравятся эти девочки. У Юночки никогда не было столько хороших подруг. Вот бы пригласить их на ужин». Заметив, что дочь скривилась, мама, неумело, направляет свою электрическую каталку поближе к постели страдалицы. После операции на сердце Джемин почти сутки пролежала в постели. Врачи, убедившись, что хирургическое вмешательство прошло вполне успешно, порекомендовали женщине побольше времени проводить в вертикальном положении, чтобы не перегружать спину и сердечные мышцы. Для этого ей выделили инвалидное кресло с электрическим приводом, встроенным туалетом и возможностью менять положение спинки и подножки так, чтобы на нем можно было поспать. Теперь, каждое утро, санитары помогали ей поудобнее разместиться в каталке, а вечером переносили обратно в кровать. Несмотря на то, что отделение кардиохирургии было почти полностью заполнено лечащимися людьми, сблизиться, чтобы спокойно с кем-нибудь поговорить, у женщины так и не получилось. Большинство больных были или иностранцами, или представителями богатых семей, с которыми мама Юнми общаться опасалась. Так бы и маялась она в одиночестве, целыми днями пялись в телевизор, если бы сегодня днем к ней не подселили дочь. Она одновременно испугалась и обрадовалась. Испугалась, потому что у Сунок отказали ноги, и она была очень слаба после прошедшего лечения сильными антибиотиками, а рада, так как теперь было с кем посмотреть любимые дорамы или просто поболтать за чашечкой чая. Сегодня, с самого утра, Джемин смотрела кабельный канал, Дает ТВ. Это франшиза известного британского музыкального телеканала, который транслируется одновременно и на радио, и на телевизор, причем, всегда в прямом эфире. Утром диджеи объявили телемарафон, посвященный Агдан, во время которого было обещано показывать только работы скандального композитора и каверы на ее музыку. Как нам стало известно, продолжает читать дневной новостной блок ведущий, издательство Пак Буккария уже оплатило печать 200 тысяч новых изданий в мягкой упаковке, продажа которых, с сегодняшнего дня, на территории страны запрещена, как и 8 написанных Юнми песен. В телефонном разговоре директор юридической конторы «Лингу и сыновья» пояснил, что, пока в Хангук будет действовать этот запрет, корейские теле- и радиокомпании могут свободно использовать все запрещенные композиции, не заморачиваясь с выплатой авторских отчислений. А теперь по поводу продажи авторских прав на экранизацию книги «Ночной дозор», пока один из диджеев говорит, другой ищет на планшете новую интересную новость. Как пояснили в кинокомпании Next Entertainment, сейчас ведутся консультации с другими кинокомпаниями по поводу правового статуса романа и его возможного продолжения. Известно, что Disney успел купить право на концепт придуманного в романе мира, однако, вопрос по поводу экранизации книги конкретно в Сеуле теперь под вопросом. Зная отношение Агдан к Японии, место действия будущей картины может быть перенесено в Токио. В Министерстве культуры отказались давать комментарии на эту щекотливую тему, как и отвечать на вопрос, почему один из советников министра культуры США внезапно объявил о возможном сокращении культурного обмена между нашими странами. Отложив коммуникатор, ведущий о чем-то переговорил с коллегой, после чего снова пододвинул гаджет к себе и кликнул по экрану. Сегодня утром мы уже приглашали пообщаться и послушать творчество музыкальных коллективов «Простолюдинки с окраины» и «Изумрудный город», которые исполнили некоторые малоизвестные песни Агдан, такие как «Драконы Гимнагун», «Спина к спине», «Голубоглазый легион» и другие. Сейчас у нас в гостях будет еще одна группа. Встречаем «Сеульские панды». «О!» — восклицает Сунок. «Это же те парни, которые не захотели работать с Юнми». Тонсин рассказывала, как они ее пинками выгоняли из своей штаб-квартиры. В помещении студии появляются 4 молодых человека в кожаных байкерских куртках и невысокая девушка в черном сарафане с перекинутой за спину гитарой. Ее зрачки слегка расширены, как после приема сильного успокоительного или небольшой порции алкоголя. «Теперь мы называемся Панды Камин», недовольно поправляет самый старший участник музыкального коллектива, усаживаясь во главе стола. «Камин — это я». Нарушая заведенную традицию не перебивать старших мужчин, объявляет единственная присутствующая представительница прекрасной половины. Парни снова недовольно кривятся, но ничего не говорят. «А это не та девочка, которой наша юночка вчера подарила гитару», — подслеповато всматривается в экран Джемин. «Вчера вечером к ней в палату пришла санитарка по имени Юра, принесла ноутбук и подключила к телевизору, после чего осталась вместе с Джемин смотреть концерт. Вроде похоже, и гитара такая же», — поддакивает маме Сунок. «В Европе и Америке да, а у нас не принято выступать в смешанных коллективах», — тем временем озвучивает известный факт ведущий. «Как так получилось, что вы взяли к себе 14-летнюю школьницу?» «Потому что я красивая и талантливая», — снова перебивает девушка лидера группы. «Вчера на концерте Юнми подарила мне свою гитару». Вот, встав и зачем-то поклонившись, гитаристка снимает со спины инструмент и показывает на камеру автограф. «Вау!» — неподдельно восхищается ведущий. «Я слышал, тебе за нее предлагали 25 миллионов вон. Почему ты не согласилась продать?» «Мне предлагали 18 миллионов», — поправляет девушка ведущего. «Это подарок от моего кумира. Я никогда ее не продам». Камин нежно проводит рукой по деке гитары и негромко уточняет. «Меньше чем за 50 миллионов. Ты фанатка Юнми?» — интересуется ведущий. «Я заметил, ты подражаешь ее поведению, такая же хамка и феминистка. Ты давно следишь за ее творчеством?» «Нет, я не очень большой поклонник кей-поп-музыки. Мне больше нравится английский панк-рок». Недовольно хмурившиеся коллеги по группе удивленно вытаращиваются на камин, смотря на нее новым взглядом. «Фанаткой Юнми я стала тогда, когда стало известно, что это она была лидером группы Freestyle и написала для них «Бай-бай-бай». Сказав это, девушка покосилась на своих сэнбэ, с удовольствием наблюдая, как те краснеют и начинают нервно дергаться, наверное, вспоминая, как пинками выгоняли за дверь, свалившуюся им на голову удачу. С этого момента, кроме тяжелой музыки, я стала следить за Юстил. Последнее слово она произносит на английский манер. Юстил, удивляется ведущий, а какой именно? Их сейчас много. Есть только один Юнмистил, все остальные – это жалкие подражатели. Серьезно, удивляется ведущий, не знал. Расскажешь об этом поподробней? Ну, подняв голову, вспоминает вопрошаемое, этот термин изначально придумали фанаты Бенг Бенг и Starbs Juniors, чтобы маркировать композиции, написанные Юнми для их групп, и отличать от написанных другими авторами. После последовавших скандалов, этим обозначением перестали пользоваться, и вспомнили только когда Агдан попала в тюрьму. После этого все музыкальные агентства, кроме Фан, начали нести убытки, потому что молодежь привыкла слушать поп-музыку новой волны, и снова возвращаться к слащавому кпоп никто не хотел. Люди стали больше слушать европейские и американские хиты. Чтобы обратно вернуть фанатов, музыкальные агентства принялись штамповать композиции на западный манер, заказывая их у американских и английских композиторов. Самые удачные вещи стали называть Юстил, а все остальное – жалким подражательством. Агентства долго игнорировали этот термин, а когда не замечать его было больше невозможно, стали придумывать свои варианты расшифровки, вроде «Universal Style», «USA», «Unite», «Union» и так далее. Вы ведь диджеи, должны больше всех знать о таких вещах. Я не знал, недовольно хмурится один из ведущих, и обращается к мужской части музыкального коллектива. В Корее ведь не принято иметь смешанные группы, зачем вы взяли к себе эту невоспитанную школьницу? Ее отец привел, быстро выпалил лидер группы, не дав Камин снова себя перебить. Сегодня утром, к нам в гараж, где мы обычно репетируем, приехал владелец судовладельческой компании «Интравил» и предложил взять в группу свою дочь. Он что, купил своему ребенку собственную рок-группу? Улыбается ведущий. Вы поэтому название изменили. А что, есть разница, кто финансирует артистов, агентство или частный инвестор? Вызверяется Камин на ведущего. Между прочим, любая корейская поп-группа была бы счастлива работать на таких условиях, которые предложил мой папа. Полная свобода, еще и денег сверху дают. Что в этом унизительного? А еще, добавляет к сказанному один из парней, нам звонила сама Йоне и предложила сотрудничество. К нам скоро должны прийти, чтобы проверить уровень английского. Сейчас мы поем рок-марш «Серая неподвижность», а если прослушивание пройдет удачно, будем еще и на английском исполнять новые рок-композиции, написанные Агдан. А когда она освободится, будет нас продюсировать. А какой у вас уровень языка, интересуется ведущий, демонстративно повернувшись спиной к девушке. 740, гордо хвастается главный солист и лидер группы. 910, доносится девичий голос из-за кадра. А-а-а, одновременно восклицают Сунок с мамой и все присутствующие в студии. Где ты так хорошо выучила английский язык? Я закончила начальную школу в Денвере, это в штате Техас. Не знавшие об этом коллеги по музыкальному цеху снова с удивлением вытаращиваются на свою новую гитаристку, и, похоже, теперь еще и солистку. Как интересно, значит, пока будешь учиться играть на электрогитаре, сможешь на английском подпевать главному солисту. Почему не умею? Я была участницей школьной рок-группы и умею играть на струнах. Правда, раньше всегда выступала на бас-гитаре. Что, правда? Покажешь? Ничего не ответив, девушка смело встала, вышла на сцену и воткнула штекер в усилитель. Дождалась, пока ведущий подключит звук, ударила по струнам и, убедившись, что инструмент подключен, начала исполнять короткую фантазию, в которой легко угадывались кавер-версии нескольких композиций, прозвучавших вчера на концерте «Анин», но в рок-обработке. Вау! Дружно выдохнули все присутствующие в студии. Отличная техника. Скажи, ты сможешь, без репетиций, исполнить партию второй гитары, когда твои сэмбы начнут играть «Серую неподвижность»? Почему только исполнить? Я и спеть смогу. Группа выходит на сцену. Все, кроме девушки, подключают к усилителям студийные инструменты, перекидываются с новой солисткой парой слов и начинают исполнять одну из восьми запрещенных в Корее песен. Мама и Сунок с замиранием слушают. В конце Камин начинает играть «Красную тревогу». Остальные участники творческого коллектива присоединяются к ней, исполняя известный всей Корее марш, но, как бы в насмешку над армией, в более мелодичном варианте, в стиле рок-баллады. «Ну почему одним все, а другим ничего?» — грустно задает риторический вопрос Сунок. «У всех есть таланты, Одна я бездарная, еще и уродина. Мам, ну почему жизнь такая несправедливая? Твой талант, быть хорошей женой и матерью, напоминает мама. Друзья, внимание! Внезапно прерывает разговор ведущий. На сайте Юнми только что появилось видео о съемках новой песни. Давайте посмотрим его вместе. Около 20 минут транслируется забавная видеозапись, во время которой, по съемочному павильону, хаотично передвигается толпа однотипно одетых девушек, несколько вооруженных негров, заметно возвышающихся над остальным народом. И всем этим броуновским движением пытается руководить пожилой мужчина в молодежной майке и шортах. Играет приятная музыка, которая еще сильнее усиливает атмосферу творческого процесса. За кадром постоянно слышатся голоса ведущих телеканала, которые пытаются комментировать происходящее на экране и угадать, чего там происходит. А почему у сестры глаза завязаны, подмечает Сунок. Я думаю, богиня решила вернуть ей синие глаза. Помнишь, как все соседки говорили, какие они у нее красивые, отвечает мама, решив не уточнять, чем вчера закончился концерт. Сунок вспомнила, при каких обстоятельствах Юнми лишилась своих синих глаз, и ее настроение резко опускается вниз. Гуанинь защищает нашу доченьку. Помнишь, как Мудан обещала, что Юна найдет тебе хорошего мужа? Вот увидишь, скоро все наладится. Я никогда не выйду замуж, грустно констатирует Сунок. Я подвела свою Тонсин. Кому я теперь такая нужна? Меня все ненавидят. Я позор семьи. Хочу умереть. Ой-ой-ой. На лице неподвижно лежащей, на медицинской кровати, девушки, появляются крупные слезы. Джемин, старательно объезжая стойки с капельницами, пытается приблизиться к дочери, чтобы успокоить ее. Сразу по окончании фильма, начинается рекламный блок. Симпатичный мужчина в белом халате рекламирует услуги известной клиники пластической хирургии, в которой девушкам и парням предлагается улучшить свои лица, придав им транссексуальную или, как ее еще называют, андрогинную внешность. В качестве образчика последнего писка пластической моды, на экране появляется изображение Юнми, взирающих на потенциальных клиентов голубыми глазами. Неужели доченька согласилась участвовать в такой странной рекламе, недовольно морщится мама. Она никогда не делала пластику. Почему они обманывают людей? Это агентство Фан разрешило им использовать фото Юнми, делает предположение дочь. Тонсин на такое бы в жизни не согласилась. Позорит мою сестру и денег не платит. Ненавижу. Они хуже северян. Добрый день, дамы. Могу я поговорить с госпожой Пак Сунок? Раздается мужской голос со стороны открывшейся двери, и обе женщины оборачиваются на мужчину 35-40 лет, в дорогом костюме, поверх которого накинут белый халат. А я вас знаю, но не помню откуда. Мама Сунок всматривается в лощеное лицо незнакомца. Меня зовут Кихо. Вы меня могли видеть, когда приходили к господину Санхину. Подонок, вскидывается девушка, которая еще несколько секунд назад размышляла о суициде. За Тонсин, я тебе сейчас горло перегрызу. Доченька, как ты разговариваешь со старшими? Где твое воспитание? Плевать, я теперь как сестра. Пусть говно жрет сволочь. Мужчина, никак внешне не отреагировав на эмоциональный спич прикованный к больничной кровати больной, он не спеша вошел в палату, подхватил в углу стул и поставил возле кровати Сунок. Усевшись, достал платок и протянул его сжавшейся девушке. Я пришел по просьбе вашей сестры, точнее, ее музыкального агента. Вы ведь знакомы с Йоны? Вместо ответа, девушка быстро выдернула платок и принялась интенсивно вытирать лицо. При упоминании новой лучшей подруги сестры, она немного скривилась, и мужчина не мог этого не заметить. Мне поручили провести с вами переговоры по поводу рабочего контракта. Скажите, вы бы согласились стать рекламной моделью? Йоны, моделью, не понимаю. Вы кто? Меня зовут Кихо. Я работаю старшим менеджером Fan Entertainment. Медленно, с расстановкой, начинает снова представляться мужчина. Ваша младшая Тонсин предложила мне работу. Я пока еще окончательно не определился, поэтому взял небольшой отпуск, чтобы попробовать новое для себя дело и оценить перспективы. В качестве тестового задания, Йоны попросила меня подписать с вами рекламный контракт и составить бизнес-план вашей будущей работы. Если вы согласитесь, то, возможно, я стану вашим личным агентом. Простите, я не понимаю, какой еще контракт, о чем вы вообще говорите? Тряся головой, все еще не понимает девушка. Вы Пак Сунок, сестра Юнми. Правильно, вопрошаемая интенсивно кивает. 2 дня назад вы заставили покинуть свой дом нашего нового главу юридического отдела. Видеозапись этого инцидента стала вирусной в сети. Например, в США вы находитесь на 5-м месте по узнаваемости среди корейских женских лиц, обогнав на 3 ступени собственную сестру. Я, именно, в Америке вы популярнее Юнми, точнее, более узнаваемы. Для них, все красивые азиатские лица практически неразличимы, а ваша внешность, не соответствующая канонам принятых стандартов, обладает рядом ярких и легко различимых маркеров. Меня еще ни разу так затейливо не называли уродиной, задумчиво делится ощущениями от услышанного, девушка. Ой, простите, вам, наверное, нужно поговорить. Я поеду приготовлю травяного чаю. Не желая мешать деловому разговору, Джемин неуклюже развернула инвалидную электроколяску, выехала в широкий коридор и покатила в сторону буфета. Кроме того, ваш литературный прототип Наксу, описанный в романе Юнми, стал одним из самых популярных в стране вымышленных персонажей. Хоть вы и представлены в книге как порочный и несдержанный в еде и алкоголе, представитель темных сил. Слушая мужчину, Сунак еле сдерживала себя, чтобы снова не впасть в ук и вцепиться ногтями в лицо мерзавца, а потом сбежать из клиники, добраться до мелкой гадины и как следует ее поколотить. Единственное, что ее сейчас сдерживало, это желание подробнее узнать, что эта маленькая мерзавка про нее еще навыдумывала. Реинкарнация Джеи Сао, больше известной в Корее как мадам Вонг, сделала из вас одну из самых популярных девушек Кореи. Так как комментарий на своем видеоканале вы отключили, то на вашем почтовом адресе на Цудайвач уже скопилось более 20 тысяч писем от поклонников. В издательстве меня попросили передать пароль от электронного ящика. Кихо вынул из нагрудного кармана небольшой конверт и протянул девушке, но заметив, что та никак не отреагировала, положил его на медицинский столик. Перед приходом я сделал несколько пробных звонков. На данный момент с вами готовы подписать рекламные контракты концерт Dew Motors. Они рассматривают вас в качестве модели для продвижения сельскохозяйственной и военной техники. Биржа CryptoBit хочет, чтобы вы записали несколько видеоуроков. Биржа вырывается у девушки, которая явно не успевает за новой информацией. Да, биржа криптовалют. Одна из 3 в мире, что торгует датакойнами и игровыми валютами. Корея в этом отношении самая передовая страна. Вы сказали датакойны, но ведь это валюта преступного мира. Юна рассказывала, что там продают оружие, наркотики и рабов. Насколько мне известно, данная биржа имеет государственную лицензию и торгует только электронными валютами. Да, криптоденьги невозможно отследить, но зато их нельзя и заблокировать, например, как ваш банковский счет, который арестовала полиция по запросу моего агентства. Девушка понимающе кивает, внезапно вспомнив, что является обладателем именно такого счета. Но почему я, кроме звания пиратской королевы, за вами также закреплен титул самого известного биржевого мошенника Кореи? Телевидение так долго мусолило тему с судом по инсайдерской информации, что создало из вас идеальный образчик успешного финансового спекулянта. Кроме того, благодаря видеоблогу, вы еще известны как хороший актер-декламатор. По мнению директора Певана, вы идеально подходите для роли финансового аналитика и видеоинструктора. Подавляющее количество биржевых спекулянтов, торгующих криптовалютой, это домохозяйки, желающие выгодно инвестировать часть семейного бюджета. Именно для таких, как они, вы будете вести коммерческий видеоблог биржи CryptoBit. Мужчина замолчал, давая девушке переварить очередную порцию информации. Кстати, мне в голову только что пришла интересная мысль. Вы ведь прекрасный декламатор с хорошо поставленным голосом. Озвучивали книги своей Тонсин, точнее, сказки, которые с удовольствием слушали ваши взрослые подписчики. Да, немного подумав, соглашается Сунак. У меня это получается само собой. Мне нравится мой голос, и я действительно умею им пользоваться. Когда заканчивались написанные Юнми сказки, подписчики часто просили меня что-нибудь почитать, все равно что. А что, вы ведь сможете, на пробу, озвучить фрагмент иностранного фильма, в котором актриса ведет себя грубо или ставит себя выше мужчин. С таким прекрасным голосом и бэкграундом, как у вас, можно будет попробовать закрепиться на рынке озвучивания. Студии, которые этим занимаются, могут заинтересоваться вами, надо будет только отправить им образец вашей озвучки перевода. Слова странного мужчины начали постепенно доходить до разума девушки, и хоть в ней все еще кипела ярость, царапать лицо ногтями желания не наблюдалось. Теперь она жаждала утереть нос неблагодарной малявке, и то, что предлагал ей этот менеджер Фан, нравилось все сильнее и сильнее. Ну и напоследок я оставил самое интересное. Как вам перспектива стать лицом сети казино «Полуостров Сокровищ»? Они недавно заключили контракт с несколькими компаниями, снимающих дорамы, по которому часть съемок должна проходить в их заведениях. В каждом из этих шоу вам будет предоставлена эпизодическая роль, связанная с игровой индустрией. Заметив, как загорелись глаза у обрабатываемого клиента, Кихо уточнил: например, крупье, карточная мошенница, главарь банды, директор заведения. Еще я собираюсь позвонить в Сигрупп и предложить вас в качестве модели. Вы ведь знакомы с госпожой Хибин, сестрой Бжувона? Да, мы с ней познакомились на показе препопа, не сумев выговорить слово прета парти. Сунок сильно смутилась. На показе мод мы познакомились. Она может поговорить со старшим братом на вопрос сделать вас лицом своей судостроительной компании в Америке. Боюсь, с семьей Кимов вам не удастся договориться. Я однажды, очень в общем, Бжувон будет против. Хоть он и простил меня, но то, что я ему тогда наговорила, это было очень грубо, и я до сих пор не извинилась. В общем, мы с ним не очень хорошо познакомились. Вспомнив ту безобразную сцену, Сунок покраснела. Это очень плохо, задумавшись, констатирует мужчина. Я завтра еду к нему в часть. Зачем? Йоны поручила подписать контракты с вами, Бжувоном и одной малоизвестной рок-группой. Если младший наследник окажется злопамятным, мне придется выбирать между вами. Мужчина ненадолго задумался. Точнее, господину Ким придется выбирать, или он работает вместе с вами на равных, или пусть выписывает себе собственного агента в Америке. Ему туда, все равно, скоро придется переехать. Когда вы планируете закончить лечение? Съемочный павильон, пригород Сеула. Ну что за глупая тетка, это Инджу. Не смогла по-хорошему со мной договориться, и поэтому продала Уорнерам. Совсем дура, а может это подстава? Жирная корова решила драку между лейблами устроить, а самой, в это время, руки погреть? Нет, она слишком тупая для подобного, разве что кто-то подсказал, или других покупателей не оказалось. Sony и Universal договорились со мной напрямую, вот она и втюхала мой контракт тому, кто остался, рассуждал я, пока мужик с хорошо подвешенным языком в ярких красках описывал перспективы предстоящей работы на крупнейшую звукозаписывающую контору мира. Моя Юнми, от потока дифирамбов в нашу с ней честь, уже давно бы потекла и согласилась на все на свете, если бы я вовремя не перехватил управление мозгами. Интересно, этот Майкл Морис, ихнему гендиректору кем приходится? Такого мына, так просто с кондачка, в эротический вояж не пошлешь. Придется включать вежливую, но тупую девочку. Это тип, меня, похоже, как раз за такую и считает.